Генерал Григорий Борисович Солодовник догадывался, что некогда в других незапамятных жизнях был римским стратигом или злохитрым сатрапом, а может быть и хазарским ханом. Скорее все же ханом, ибо тяга к дани держалась в нем прочнее других признаков. Название этому странному пробуждению исторической памяти он не знал, но был уверен в его истинности, ибо все его жесткие, но величественные манеры, благородные привычки и экзотические желания не могли образоваться за 50 с небольшим лет беспокойной земной жизни. Генерал любил восточную роскошь, негу и беспрекословное подчинение. Несколько удачных кровавых операций в Афганистане и Северной Африке когда-то вознесли его в чинах, но с тех пор минуло несколько десятилетий. Страна, которой он когда-то присягал, рассыпалась в прах. Он был задействован в нескольких подспудных деяниях великой структуры Тайного общества верных, особой касты, к которой он принадлежал. Но война была проиграна, и генерала ничто не связывало с этнически чуждой ему страной. Григорий Борисович, к вам Батурина А.Р. Пропустите. Генерал по старой, въевшейся привычке огладил блестящий, словно натертый суконкой череп. От некогда богатой растительности остались только кустистые хохлядские брови и остатки волос по ободку и над ушами. Но это не была жалкая, побитая молью танзура или потная, неопрятная плешь. Это был благородный воинский шлем. Он с легким хрустом расправил сановитые плечи, на которых одинаково ладно сидели и усыпанный медалями парадный китель, и скромный пиджак бойца невидимого фронта. Спина, размятая массажистками из медуправления, приятно ныла, и все тело посылало в свой главный штаб сигналы довольства, рапорты сытости и донесения о том, что неплохо бы. Пикантная мысль не успела оформиться под сияющим куполом. В кабинет генерала вошла девушка. Он одобрительно оглядел посетительницу. Особенно понравилась ему линия бедер, изящная, но без признаков вырождения, главным из которых генерал считал плосковатую худобу, раздражающую его в богемных барышнях. «Что-то срочное!» — припомнил он будоражащий звонок одного из бывших коллег, ныне подвязающегося в телевизионной журналистике. Александра Батурина, журналист телеканала «Опломб». «Приятно, приятно. Прошу садиться, Александра». «Григорий Борисович, мне необходимо поговорить с вами как частное лицо». «Миша, два чая», — распорядился генерал. Через минуту вышколенный адъютант доставил поднос с двумя янтарными стаканами. В каждом плавал прозрачный ломтик лимона и позвякивала серебряная ложечка с эмблемой главного управления. «Слушаю вас. Я тележурналист. Кроме того, я веду молодежную рубрику в вестнике канала. Голос Сашки внезапно ослабел, сломался. Тема диггеров сегодня очень актуальна. Чтобы сделать небольшой репортаж, я решила сама прогуляться по трубам и коллекторам. Сашка умолкла, собираясь силами. «Так, уже интересно», — нарочито подбодрил ее солодовник. «Ох уж эти диггеры! Скоро придется подразделение скалолазов создавать, чтобы хоть немного укротить этих детей подземелья». И во время этой вполне безобидной экскурсии мы наткнулись на оружейный склад.